Глава 9. Один вместе со всеми. Ветер стих, стало заметно теплее. Толик пожалел, что взял куртку, но скидывать ее не стал. Натянул капюшон, чтобы стать понезаметнее, и от калитки повернул к площади. Половину рубахи он лично сжег в печке. Осталось дело за другой половиной. Сбежать удалось, как только мать отвлеклась. А сделать это было сложно, потому что теперь она не спускала с него глаз. Заставила переодеться, накормила картошкой с грибами. Но Толик дождался. Мать все же взялась за заказы. Электричество еще не дали, и она села кроить, сетуя, что, если так пойдет и дальше, придется доставать ручную машинку. Облака плыли по небу. Тяжелые, но не дождевые. Вода в небесах для них кончилась. В спину крикнули. Не стал оглядываться. От площади чуть правее и в поворот. Дом бабы Светы четвертый, до него далеко. В проулке между заборами кто-то появился. И Толик притормозил, опасаясь, что ему помешают. Теперь ему везде мерещился ускалицей. Он мог все. Но мелькнула розовая. Толик рванул навстречу Ритке. «А я ору, ору!» — пыхтела Ритка, протаскивая коляску в разбитой колье. «А ты чесать, как будто украл что!» «Было бы что красть!» — Толик заглянул под розовый капюшон. Мелкая спала. «Ты чего тут?» «Как чего? Все ж на озеро за тобой рванули, а меня домой дернули. Ну а я, как смогла, сразу и прибежала. Что было-то? Ты пропал!» Толик поморщился. Рассказывать было долго. «Черт унес!» Ритка не удивилась, покивала сознанием дела. «Ну да, а сейчас ты куда?» «К бабе Свете, надо там кое-что забрать». «Ага, я с тобой», — азартно отозвалась Ритка. «А остальные где?» «Соньку мать домой загнала», — вздохнул он. «Ребят, видимо, отцы перехватили. Я сам еле вырвался, мать все не пускала». Он уперся взглядом в Ритку. «Тебя сейчас тоже позовут?» «Не, не позовут», — отмахнулась Ритка. «Мне мать велела мелкую уложить и из дома выгнала. Сказала, что у нее голова от всех нас раскалывается. Мелкая не орет, только когда ее трясет, как в космическом корабле». Ритка навалилась на ручку. Коляска танком пропахала грязь, разворачиваясь. Бортовала ее знатно. Толик спохватился, догнал, тоже навалился на ручку. «Думал, один останешься?» Ритка склонилась почесать коленку, она была в утреннем наряде, в сарафане и сапогах на голую ногу. «Все интересное себе забрать хочешь». «А зачем с мелкой тогда?» Толик и не заметил, что остался толкать коляску один. «Вдруг там вампиры?» «Дианка своим криком каких угодно вампиров положит. А ты что делать будешь? Городскую за волосы оттаскаешь? Или она тебе нравится?» Он снова глянул на Ритку. Она была взлохмачена, глаза воспаленно горели, но это была она. «Нужны кому ее волосы вместе с ней?» — проворчал Толик. «Здесь, блин, колдуны и черти сплошные. Я ж когда на пляже историю рассказывал, был уверен, что мертвая свадьба — это так, легенда. Оказывается, на самом деле все было. Что баба Света...» «Что это все из-за нее?» Ритка хихикнула, показав в улыбке свои мелкие зубы. «Так ведь по рассказу чистая легенда», — возмутился Толик. «Про поляка. Ну, что его пленного везли, а эти плыли. Эту историю, наверное, потом легендой сделали, и поляка приплели», — поддакнула Ритка. «Ну, чтобы как будто говоришь, но не о том». Коляска застряла. Толик надавил на ручку, пропихивая ее вперед. Вообще-то было обидно, столько вокруг происходило, а он всю жизнь и не догадывался. «Ладно. Что там дальше-то было?» Ритка подскочила помочь. «Ну, после того, как ты исчез». Ветер ударил Толика в лицо, срывая с головы капюшон. Он оглянулся. Улица была пуста. Людей словно корова языком слезнула. Тех же самых коров тоже видно не было. Ни одной. Хотя тут обычно бродят стайки. И коров нет, и людей. А птицы? Нет, птицы летают. «Значит, птицу с калицей достать не может». «Ты на что там смотришь?» Ритка встала рядом, задрав голову. «Ветер меняется», — пробормотал Толик. «И чего?» «Ничего. Проклятие это по новеньким ударило, превратив Иринку в одержимую невесту. Она не успокоится, пока утопленника не достанет живым и здоровым, а меня вместо него в озеро не сунет». Ритка посмотрела себе под ноги, переступила, чавкнув сапогами. «А бабе Свете все равно, что они утонуть могут?» Толик пожал плечами. С момента передачи фартука бабу Свету он видел пару раз. И оба раза у него не возникало сомнений, что ей плевать на внучек. «А колдун, говорят, обещал помогать». Ритка зависла, взбивая мыском сапога грязь. «Наверное, сейчас что-нибудь там у себя на небесах делает». «Сами справимся». Толик вцепился в ручку. Мелкая чмокнула губами и улыбнулась. «Это как?» «Надо одну вещицу в доме найти». «Так давай сразу дом спалим». Ритка добежала до нужного забора и прилипла лицом к штакетнику. Во дворе никого не было. В избе как будто тоже. Толик выкатил коляску из лужи на придорожную травку. «Спалить — это легко, но кое-кто не даст этого сделать». Ничего не увидев с улицы, Ритка побежала в кусты. Толик тоже полез через крапиву. Выбрал удобное место, присмотрелся. На крыльце никого. Окна плотно зашторены. В бочку с крыши капает вода. «А чего нам искать-то надо?» — спросила Ритка, почесывая ужаленную крапивой коленку. «Фартук один. Он может под матрасом лежать», — шепотом отозвался Толик. Не хотелось, чтобы их раньше времени заметили. «А если у нее там кровати, как в гостинице? Нам каждую перевернуть надо. А если она не под свой матрас положила, а к соседке пошла? Или вообще в другую деревню?» — затараторила Ритка. Уже на втором вопросе Толик отключился. В прошлый раз их рассекретили, могли и сейчас следить. Кусты — ненадежное укрытие. Хорошо бы зайти с задней калитки, да через огород осторожненько подобраться. Или через чердак и вниз. Чердачное окно приоткрыто, надо только лестницу найти. «Тоже мне тайник, если прятать, так подальше», — возмутилась Ритка. «В погребе прикопать, на виду держать каждый увидит». «Нет. Тут нужно надежнее прятать». «Незаметненько сейчас войдем и поищем», — прошептал Толик. Чем дольше они стояли, тем меньше вся эта затея ему нравилась. Особенно не нравилась своей активностью Ритка. Много шумит, привлекает внимание, словно нарочно все делает, чтобы их раньше времени заметили. «Ну, пошли», — не выдержала Ритка. «На месте разберемся». Толик отодвинул штакетину, пролез в образовавшуюся дырку. За спиной шуршала трава. «Осторожней давай», — предупредил Толик. «Тут гвоздь». В ответ промолчали. Толик обернулся. Ритки не было. В первую секунду он решил, что она сбежала. Испугалась и рванула домой. Или что за ней пришла невидимая мама, взяла за руку и увела подальше от опасности. Что прилетели беззвучные инопланетяне и унесли Ритку в свою красивую вселенную, где нет дождя и младших сестер, что из мокрой травы вылез утопленник, заткнул Ритке рот и уволок в озеро. Причем озеро прям тут и разлилось. Но вспомнил о коляске и посмотрел на дорогу. Ритка тащила коляску к калитке. «Стой!» — прошептал Толик. Теперь он не сомневался, что у скалицы и здесь поработал. «Куда?» Но Ритка была слишком увлечена, чтобы его услышать. «Эй!» — придушенно крикнул он. Ритка обернулась. «Ага!» — махнула она рукой в ответ. «Ты там иди, а я тут, а то я там с коляской не пройду!» Калитку открывать Ритке было неудобно. Она ею долго грохла, пока не нашла вертушку. Если их кто-то еще не заметил, то теперь точно услышал. Но дом по-прежнему оставался тихим и темным. Ритка протащила коляску через двор и устроила под навесом крыльца. «Чего стоишь? Иди сюда!» — позвала она. Толик выбрался из кустов смородины и, не таясь, какой теперь смысл таится, пошел через двор. Ритка уже колотила в дверь. «Чего ты там? Давай!» — кричала она то ли Толику, то ли хозяевам. «Сейчас мы все объясним, найдем и все закончится!» Дверь под ее кулаком провалилась, открываясь. Она была не заперта. «О, как все просто!» — обрадовалась Ритка и смело переступила порог. Раздался визг. Спотыкаясь на ступеньках, Толик рванул к двери. Ритка визжала, выкатившимися глазами, глядя в темные сени. «Ты чего?» — заполошно спросил Толик, не зная, куда кидаться. «Там!» — показала Ритка. Сначала Толик ничего не увидел, кроме скопления чего-то белого. Но это белое не шевелилось и не пугало. А потом он вдруг ярко увидел, что белое — это висящие косоворотки. И сразу удивился, почему он их так хорошо разглядел. Да потому что на них вдруг упал свет. Обернулся. Свет бил в глаза. «Вы чего коляску на улице оставили, да еще орете?» — спросил Свет голосом Коляна. «Там ребенок проснулся». «Дианка!» — побежала на крыльцо Ритка. «А тут что?» — повел фонарем Колян. «Рубахи висят», — прошептал Толик. «О, у нас такая есть!» Колян навел фонарь на висящую сверху косоворотку с голубой каймой. «Погоди, так это наша! Вон пятно, которое я поставил, мне еще отец всыпал!» Толика пробрала дрожь. «Это ж выходит, что у Скалицей рубахи со всех дворов собрал, чтобы село в заложниках держать. Сделаешь что не так, я рубаху порву да заговор скажу. Умно. Знали ли об этом остальные?» «Не знали, но чувствовали». «Погоди», — вдруг сообразил Толик. «А тебя отец отпустил?» «Да я сказал, что в коровник пойду, а сам фонарь схватил и сбежал». Колян задумчиво перевел свет фонаря на дверь. «А чего баба Света? Не дома?» «Не отзывается», — пожал плечами Толик. «Ну так пойдем посмотрим, чего там мать твоя говорила, что дом не пускает?» «Все нормально, пускает». Колян поправил кепку и смело шагнул к двери. Толик задержал дыхание. Он был уверен, что дверь не откроется. Или откроется, но за ней. Или Колян до двери не дойдет. Не зря мать предупреждала о мороке. Дверь открылась. Из нее выпал свет, и послышались радостные голоса. Колян обалдело замер на пороге со своим уже ненужным фонарем. «Свет, что ли, дали?» — обрадовался Толик, сам не заметив, как он шагнул вперед. На кухне от порога через всю кухню был раскинут стол. Белые скатерти, а на них плошки, тарелки, картошка, огурцы, бутылки, стаканы. По лавкам вдоль стола сидели люди. Мужчины, женщины. Мелькнуло, как будто знакомые. Двое пацанов с визгом пробежали от печки в комнату. Толик водил взглядом по лицам и ни на одном не мог задержаться, пока не добрался глазами до конца стола, где между углами жались девушка в белом платье и светловолосый парень, широкая челка падает на лоб. Гул голосов накатил. Звон вилок о тарелки, смех. «Горько!» — взметнулись голоса. Сидящие на конце стола поднялись. На женихе была половина рубахи. За спиной грохнуло. Толик обернулся. Дверь закрылась, отрезав от него Коляна. Он кинулся на деревянное полотно, но дверь словно прилипла к косяку. Внутри у Толика все обвалилось, и только сердце гулко бухало в пустоте. Свадьба исчезла. Не было больше стола, погас свет. Кухня потонула в сумерках. Тревожно выступал белый бок русской печи. Красными всполохами отозвались на подоконниках цветы герани. От порога под ноги была брошена ковровая дорожка. Грязно-серым языком она указывала путь через кухню в комнату. Толик двинул локтем назад, и дверь вдруг поддалась, выпуская в сени. Опять рубахи. По всем стенам. Еще бы. Семей в Великой Губе много. «Шалишь», — пробормотал Толик. «Не остановишь». Он развернулся и пошел по дорожке вглубь дома. Шаг по тканному материалу был тихий, половицы не скрипели. Дверной проем между кухней и комнатой был перекрыт двумя полосами шторы. Толик помедлил, подняв руку. «Как там говорила Сонька, ковры на стенах, фарфор в серванте и полная ваза красных яблок?» «Ну, по кухне об особом богатстве не скажешь, как у всех, только самое необходимое». «Баб Свет!» — на всякий случай позвал Толик. Коснулся шторы, заглядывая внутрь. Напротив шкаф, слева в углу кровать, справа тумбочка с телевизором. В простенке между окнами комод на высоких ножках, над ним огромное вертикальное зеркало со вставленными в раму фотографиями. Слева ухнули и Толик быстро посмотрел туда. Вдоль стены стояли узкие кровати с железными спинками. По низу был натянут вышитый подзор. Высокая перина, куча подушек, взбитое вверх одеяло. Толик вдруг понял, что рядом с ним она, та самая нужная ему кровать. На ней кто-то лежал. Он видел темную руку и как будто бы разглядел среди подушек седую голову. В окно стукнули. Толик обернулся и в первую секунду перепугался, увидев в комнате еще одного человека. Чуть присев, он смотрел на него, не в силах сообразить, что в таких случаях надо делать. И не придумал ничего лучше, как поднять руку. Человек тоже поднял руку. Толик мысленно ругнулся. Это было его отражение в большом зеркале. В окно стукнули снова, к стеклу прижалось лицо. Это был утопленник. «Точно он!» Светловолосый, лицо круглое. «Чего там?» Стекло глушило голос. Толик завис. Невольно шагнул вперед и, наконец, разглядел, что это Григорьев. «Чего там, говорю?» Игорек ткнул пальцем в комнату. «Ты зайди!» В ответ тоже показал рукой Толик. «Дверь открыта!» Игорек кивнул и побежал вдоль дома к крыльцу. Толик проследил за ним и вдруг почувствовал, что за спиной кто-то стоит. Обернулся. Баба Света. В белой ночнушке с длинными рукавами она стояла около кровати. Прямая, как палка. Губы недовольно поджаты. Грохнула входная дверь. Простучали шаги. Дернулась занавеска. Игорек с любопытством огляделся. «А прикольно тут», — сообщил он. Кровать. Она была пуста. И только взбитое одеяло выдавало, что тут кто-то только что был. Толик кинулся к постели, вздернул матрас. Под ним оказался еще один, а дальше еще. «Да сколько же их!» — воскликнул Толик. Он сунул руку под верхний матрас, резко повел по всей длине, надеясь нащупать нужную ему половину рубахи. «Помогай!» Игорек опустился рядом, приподнял матрас, подставив под него плечо. «Ниже давай!» — скомандовал Толик. В четыре руки они опрокинули второй матрас, потом третий. Дальше не пошло. Толщина матраса не давала его поднять. Пришлось совать руки. Игорек со своей стороны тоже полез под матрас. Спросил. «Что ищем?» «Фартук», — отдуваясь, прошептал Толик. Он устал бороться с мебелью. «Она его спрятала». «Этот?» Перед лицом Толика появилось что-то белое. Он протянул руку. Но тряпка отодвинулась от него вместе с Игорьком. Толик с удивлением вздернул брови. И вдруг увидел, что перед ним никакой не Игорек, что это астролицей. Он стоял, мелко переступая своими копытными ногами. В руках у него была целая рубаха, которую он вдруг резко порвал пополам. Уронив лоскуты, ускалицей подхватил с кровати следующую рубаху. Порвал, бросил, еще одну. Толик застыл, не в силах отвести взгляд. Эту дьявольскую подготовку к колдовству надо было как-то остановить. «Хватит рубахи рвать!» Астролицей прервал свою сумасшедшую работу. Глянул Толику в глаза и вдруг блеющим голосом произнес: «А ты плесни и плыви». Толик не заметил, откуда взялся стакан. Соткался из воздуха и тут же стал падать, освобождаясь от содержимого. Вода выплеснулась на порванной рубахе. Если сейчас поднимется волна, все эти половинки уплывут в Онегу. Вода — мощный проводник. «Так, кажется», — сказала Сонька. «Надо не дать им оказаться в воде». Толик сначала нырнул навстречу падающему стакану и только потом сообразил, что делает. Стакан ребром вошел ему в лоб. Плеснувшая в глаза вода ослепила. Через мгновение он лежал на полу, отбив себе при падении бок. Над головой мерзко захихикали. «А лодочку-то забыл?» — с противным хрипом сообщил ускалицей. «Куда же без лодочки?» Толик вздернулся, чтобы врезать ускалицему, но он исчез. И только на кровати кто-то опять захрипел. «Нет, это не то», — сообщила Сонька. «Не их дом. Вы куда залезли-то?» Она стояла на пороге комнаты и недовольно оглядывалась. «Не было у бабы Светы столько кровати», — перечисляла она. «И зеркала не было. Тут была люстра и большой круглый стол, и горка, и ковер. «А это вообще непонятно где!» Сонька говорила, показывая в разные углы. Толик следил за ее рукой и сам начинал видеть, что они ошиблись. Баба Света не тут живет. Зачем ей столько кроватей? Откуда фотографии, если она все время одна? Что за высокие перины, на которые и забраться невозможно? «Пошли отсюда!» — позвала его Сонька. Комната вдруг дернулась. Пол накренился. Толик еле удержался, чтобы не упасть. Кровать с высокими перинами сползла со своего места. Стены повело, свернуло. Комод вытянулся, превращаясь в шкаф. Длинные ножки подломились. «Бежать!» — билось в голове. Мать говорила, дом не пустит. Толика задержало зеркало. Он видел там свое отражение. Что-то было не так. Словно отражаться не должен, а вот он. На него смотрит. Но это же не он. У Толика не такие узкие плечи и не темные прямые волосы. Он рванул за Сонькой, испугавшись, что если еще немного промедлит, ускалится и утащит за зеркало, оставив навсегда в этой страшной комнате. Сделает ее экспонатом, как бабу Свету. Сонька уходила, Толик бежал. Они уже давно должны были пройти и комнату, и кухню, и даже сени. Но Сонина спина все маячила на фоне дверных занавесок. Она отодвигала их, переступала порог, проходила немного и снова отодвигала занавески. Толик хотел крикнуть, но Сонька как раз в этот момент скрылась в очередной комнате. Кровать, комод, зеркало, отражение, как будто приклеенные к стеклу, чтобы навсегда тут остаться. Во рту скопилась слюна. Толик плюнул через левое плечо, прошептал материнское. «Нога за ногою, пусть проклятие пройдет стороною!» Морок заволокся дымкой. «Ага, работает!» Толик сам от себя не ожидал, что так обрадуется. Никогда не верил в материнские шепоты. Главное — все их теперь вспомнить. Справа хлопнула дверь. «Ну, где ты?» — крикнула Сонька. Толик побежал на голос. Проскочил и кухню, и сени, выпал на крыльцо. Тут он сразу увидел Ритку. Она с яростью ударяла по ручке коляски, так что та подпрыгивала. В такт ударом из-под розового козырька слышалось кряканье. «Я сейчас!» — отдувалась Ритка. «Она уже засыпает!» «Ты не так делаешь!» — полезла к ней деловая Сонька. Но стоило ее голове загородить свет, мелкая изменила тон нытья, заорав в полный голос. Ритка отпихнула Соньку и начала показывать, как укачивать правильно. Девчонки занялись делом. Толик бухнулся на крыльцо и расплылся в самой своей идиотской улыбке. Как же он был рад всех видеть. Прям до слез. Ребят гнали, но они все равно пришли на помощь. Им все рассказали родители. Запретили приходить, потому что опасно. Они сбежали, чтобы вместе все исправить. Настоящие друзья. «Дом-то тот!» — пробормотал Колян, задумчиво поправляя кепку. «Чего мы? Не знаем, где Кутенковы живут!» «Проклятие на доме!» Игорек присел на крыльце рядом с Толиком. Тот устало привалился к столбику перил, свесив руки между колен. «Оно нас не пускает!» «Ой, да на это проклятие тьфу и растереть!» — бодро начала Сонька. «Водой святой плеснул, и все! Мне мать говорила, что сразу после свадьбы они весь дом бабы Светы святой водой облили. На нее постоянно воду лили, когда она на улице появлялась. Вот и убереглись». «Работать перестала. На время», — фыркнула Ритка, гоняя коляску туда-сюда. Под колпаком было подозрительно тихо. «Сейчас придумаем что-нибудь», — бодрился Толик. «Баба Света половину рубахи в фартук переделала и подарила его Ирке». Та надела и заколдовалась. «Нам бы этот фартук с нее снять. Только она в нем на улицу, конечно, не выходит». «Так давайте мы этот дом снова святой водой зальем», — предложил Игорек. «Не святой, а Нежской», — поднялся Толик. «Проклятие через Онегу прошло. Озеро проклятие и снимет». Это было мгновение триумфа. Все на него смотрели с удивлением, а Сонька тогда же с восторгом. Она бросилась ему на шею. «Круто!» — крикнула она ему в ухо и звонко чмокнула в щеку. Толик оглох и от первого, и от второго. А потом раздался жуткий рык. Толика чем-то стукнули, и он ослеп и оглох уже от удара. «Он будет моим!» — рявкнули. Самым приятным во всем этом было упасть, лежать на мягкой после дождя земле и ни о чем не думать. Жаль, продлилось это недолго. Над головой закричали, мимо него пронеслись ноги. «Держи!» Иринка в чем-то белом бежала через участок, спотыкалась. На ней был фартук. Он темным пятном выделялся на ее белой юбке. «За ней!» — следом неслась Сонька. Колян брал наперерез. «Стойте!» — приподнялся Толик. «Подождите меня!» — кричала Ритка. Мелкая в коляске в тон ей тоже заорала. «Игорь!» — позвали от крыльца. Игорек тоже побежал за остальными, но голос его остановил. Маринка смотрела на него нехорошо, по-совиному. «Где ты был? Я тебя ждала!» Григорьев потерялся. Он глянул на Толика, на Маринку, и вдруг покорно подошел к городской. Толик сел. Болела голова. Его ударили чем-то тяжелым. Передернуло. Горизонт качнулся туда-сюда и, наконец, укрепился на своем месте. Толик с трудом встал. Маринка что-то выговаривала Игорьку, стоя на крыльце. Толик похромал за убежавшей старшей. Что стало с ногой, он не понял. Может, отдавили, но оставить ее ровно не получалось. Он уже прилично проковылял, когда заметил, что возвращается к дому, и что на крыльце уже нет Маринки с Игорьком. Зато там сидит Иринка, изящно сложив ноги и красиво расправив на коленях фартук. «Что же ты один не пришел, милый?» — прощебетала она. «Я тебя одного ждала». «Какая же свадьба без гостей?» — прошептал Толик. А в голове билось. «Поймала, поймала, она меня поймала». «Рано для гостей, давай сначала договоримся. Что ты хочешь?» Иринка была само совершенство. Улыбка, взгляд, на ее шее переливаются стеклянные бусики. «Подарок», — отозвался Толик. Он перевел взгляд на фартук. Мать и правда сделала красивый фартук. Она дополнила его тесьмой, прострочила узор из петухов, елочек и фигурок, матери урожая, макоши. Но защита не помогла. Фартук остался заколдованным. «Какой?» Иринка коснулась бусиков на шее, делая вид, что не поняла. «А фартук?» — он показал. «Его мать моя шила». «Красивый». Иринка стала разглаживать на коленях ткань. «Я в нем и на свадьбу пойду». «Так все уже отменилось». Толик осмотрелся. Крыльцо. Простое, неширокое крыльцо с перильцами, три ступеньки. В углу стоит бочка с водой, по желобу с козырька крыши стекает вода. Иринка томно закатила глаза. «Что предначертано, отмениться не может». «Ну да, 1 сентября грядет, а бабка твоя где?» Иринка резко встала. «Что ты все вопросы задаешь?» Она собиралась схватить Толика за руку, но он не дался. «Вот еще, будут его всякие полоумные за руки цапать». «Нам время на Онегу идти». Иринка сделала шаг ближе. «Так были уже», — попытался отступить Толик, но в нем вдруг проснулась вся бывшая боль. Иринка оказалась совсем близко. Глаза у нее были кошачьи, с красной радужкой. «Еще раз сходишь», — прошипела она. «Мать не велит», — попытался оттолкнуться от нее Толик. «Маменькин сынок?» Толик обиделся. «Бабкина внучка!» — бросил он. И тут он его заметил. Слабый образ еле угадывался на стене дома. У скалицы стоял, наклонив голову. Он ждал. Что же он насоветовал Маринке такого бросить в Онегу? «Бабка мне свой дар передала. Дар любви и ненависти. Она нам больше не нужна. А ты...» Она опять попыталась его схватить. Толик помнил железные пальцы, странный морок, из-за которого потом от Иринки отцепиться будет невозможно. Он вскинул руки, отпрыгивая за бочку. «А иди ты на свое озеро!» — начал он и услышал смех. «Мерзкий ускалицей! Его все это веселит!» «С тобой!» Иринка подбежала к бочке, схватилась за нее обеими руками, склонилась, опуская волосы в воду. Толик глянул на воду, дождевая, чистая. «А ты плесни и плыви. Дом наш — корабль». Толик навалился со всей силой на бок бочки, заорал от боли и усилия. Иринка завизжала, наваливаясь на бочку со своей стороны. Сзади накатил неожиданный крик. «Толя!» Оборачиваться и прятаться было некогда. Если сейчас кто-то прибежит и начнет бить, он не справится. Рядом с его руками появились еще две, а потом еще и еще. Бочка накренилась. «На стену!» — крикнул Толик. Он уже выделил взглядом глубокую трещину в бревне. Дно, поднятые борта. У скалицы успел только выставить ладони. «Проклятие!» — проблеял он. «Плыви отсюда!» «Твоя печь, но моя речь. Твоя труба, но моя рука». Что там было дальше, Толик не помнил и просто плюнул. «Сам меня этому научил». Бочка опрокинулась, вода плеснула на стену, подхватила лодку и унесла у Скалицева прочь. «А-а-а-а!» Удар Толик пропустил. Иринка бросилась на него, врезала по лицу и мертвой хваткой вцепилась в волосы. Толик взвыл. «А ну, полегче!» — кинулась разнимать их Сонька. «Ты что это тут кулаками размахиваешь? Ишь, приехала из города и думает, ей все можно? Ты тут на чужих парней рот не разевай! Отойди на 5 шагов и чихай в сторону!» «Нет, нет!» — визжала Иринка. Она кидалась на них со скрюченными пальцами, готовая расцарапать каждого подошедшего. «Фартук!» — крикнул Толик. Вдруг в общем круговороте мелькнула светлая фигура. Маринка. Она наклонилась и резко сдернула с сестры фартук. «Сжечь!» — напомнил Толик. Колян щелкнул зажигалкой. Фартук поднесли к взметнувшемуся огоньку, и он мгновенно вспыхнул. Громко хлопнул и черным пеплом взлетел вверх. Все потрясенно смотрели на горящую зажигалку в руке Коляна. Хлопнула дверь дома. На крыльцо вышла высокая седая старуха в черном. Толику показалось, что баба Света еще больше постарела. «Справились», — холодно произнесла она. «Справились». Она медленно опустилась на крыльцо около сидящей на земле Иринки и уронила лицо в ладони. «А что, все?» — растерянно спросила Ритка. «Кажется, мы спасли мир», — прошептал Толик. «Мы по-другому не умеем», — ухмыльнулся Игорек. «Куда же этот мир без нас, великогобских?» «Это мы вместе!» — захлопала над головой ладошками Сонька. «Ура!» Колян выплюнул изо рта соломинку и отпустил клавишу зажигалки. Толик запрокинул голову. В небе разливался долгий онежский закат.